Глава 17. Я открываю глаза и вижу его перед собой. Мокрые волосы, капли воды на груди. Кровь приливает к лицу, и пульс учащается. Фраза Вадима с трудом пробивается сквозь густой морок, в котором я тону от его взгляда и близости. «Пойдем», — хрипло говорит он. «Это лишнее». Встаю, но сводный блокирует выход. «Я сама найду дорогу». Делаю шаг в сторону, но Вадим выставляет руку передо мной, упираясь ею в стену. «Почему ты боишься остаться со мной наедине?» Он делает шаг ближе, и я отступаю, пока спина не упирается в стену. «Я не боюсь». «Врёшь», — заявляет он, и вторая его рука упирается в стену с другой от меня стороны, заключая в ловушку. Я задерживаю дыхание. Он так близко, что я чувствую не только жар, идущий от его распаренного тела, но и дыхание. «Я не хочу этого», — шепчу. «Чего именно?» Смотрит так пристально, что, несмотря на горячий воздух, кожа покрывается мурашками. «Всего того, что может быть». Вадим замирает, его взор темнеет, и он шумно втягивает воздух. «А что может быть, Тая?» Он наклоняется ближе, и его губы почти касаются моего уха. Я закрываю глаза, чувствую, как внутри все сжимается. «Ничего». «Ложь», — шепчет он, но в парной раздаются громкие возгласы Кирилла, и тогда Вадим просто хватает меня за руку и тянет на улицу. Прохладный ночной воздух позволяет наконец-то вздохнуть полной грудью и прочистить голову. Вадим не останавливается, крепко сжимая мое запястье, и тащит за собой через задний двор к дому. Он прёт, словно танк, не позволяя мне сбежать. «Вадим, отпусти!» Пытаюсь вырваться, но его хватка только усиливается. Он не отвечает. Его спина напряжена, шаги уверенные, твердые. Я спотыкаюсь о камень, но он ловит меня, не останавливаясь, и подхватывает на руки. «Ах!» Вскрикиваю от неожиданности, инстинктивно обвивая его шею. «Отпусти, нас могут увидеть!» Бью его по плечу, чувствуя, как сердце заходится в груди от страха и волнения. Он прижимает меня к обнаженной скользкой груди. Никогда прежде мы не были так близко. А сейчас единственное, что нас разделяет, — это два жалких куска ткани моего купальника. В ответ сводный лишь плотнее сжимает челюсти и прёт напролом к входу в дом, что находится на террасе. «Ты совсем охренел!» Шиплю, когда он затаскивает меня в коттедж, захлопывая дверь за нами и затягивает меня в гостевую спальню на первом этаже, что сегодня пустует. Дверь закрывается с тихим щелчком, а я отскакиваю от сводного как можно дальше. В доме абсолютная тишина, только наше тяжелое дыхание нарушает ее. Вадим поворачивается ко мне, и даже во тьме я вижу в его глазах ту самую бурю, которую я так боялась разбудить. Его радужки блестят, и вообще весь вид какой-то дикий. «Что ты делаешь?» — голос дрожит. «Хочу расставить все точки над «и».» Он делает шаг вперед, я отступаю, пока не спотыкаюсь о кровать. Падаю на матрас и мгновенно вскакиваю на ноги, пячусь назад до тех пор, пока не упираюсь спиной в стену. «Нет, нет никаких точек. Они расставлены 5 лет назад», — шепчу с жаром. Снова ложь. Его руки опять упираются в стену по бокам от моей головы. Он наклоняется так близко, что наши губы почти соприкасаются. Тебе не надоело лгать самой себе, Тай? Я не лгу. Мне тяжело дышать, особенно когда его обнаженная грудь практически упирается в мою. Тогда чего ты боишься? Думаешь, что я тебя поцелую? Проводит носом по моей щеке к виску, заставляя дыхание сбиться, а сердце ухнуть куда-то вниз. В животе леденеет, а низ будто мгновенно тяжелеет. Его прикосновения вызывают дрожь, и от страха у меня сосет под ложечкой. Или это не страх? Нет. Стараюсь звучать твердо. Боже, что он творит? Тогда почему дрожишь? Я не отвечаю, потому что знаю, если он поцелует меня сейчас, я не смогу сопротивляться. Вадим, внутри меня настоящий шторм. Меня ведет от его близости, от его голоса, запаха. И в то же время я знаю, что все это неправильно. Мы не должны, не имеем права. «Скажи мне уйти». Продолжает он тереться носом и щекой о мою скулу и висок, задевая губами мочку уха и посылая по телу электрические разряды. Я не могу выдавить из себя ни звука. Стою молча, позволяя ему продолжать творить все это безобразие. «Скажи, и я уйду». Теперь целуют те места, где терся до этого лицом. И я прикрываю глаза, понимая, что не хочу, чтобы он останавливался. Я скучала по нему. Я ничего не забыла. И никогда не испытывала такого ни с одним парнем, кроме него. Губы сами приоткрываются, но слов нет. Он скользит ртом по коже к моим губам, в то время как его руки остаются на месте. И я тоже не двигаюсь, опасаясь, что сорвусь. «Мы не можем», — говорю едва слышно. Его губы прижимаются к уголку моего рта. «Почему?» «Потому что у тебя есть Лика, а у меня Ваня. Ты женишься». Вадим замирает, продолжая прижиматься ко мне губами, и я практически слышу борьбу, что происходит у него внутри. Шумный вздох, и сводная отстраняется, тяжело дыша. «Правда?» — спрашивает с какой-то злостью. «Я выступаю на твоей свадьбе. Стараюсь звучать спокойно, хотя внутри у меня все обмирает. Вадим смотрит на меня еще секунду, потом резко отходит. «Значит, мне показалось, что у тебя все еще остались ко мне чувства». «Ты это выдумал?» Бью словами наотмашь. «А его, значит, любишь?» Я молчу, потому что не хочу лгать. «Он хороший человек», — наконец-то произношу. «И он меня не обидит. Кажется, я попала в самую цель, потому что сводный морщится, как от боли. А я, значит...» «А ты снова обманываешь девушку, которую обещал любить». Он стискивает челюсти, смотря на меня, не отрываясь. «Как скажешь», — говорит, ухмыляясь, и резко разворачивается. Вадим уходит, хлопнув дверью так, что стекла дребезжат. А я остаюсь одна, прижимая ладонь к груди, где сердце бьется так, будто хочет вырваться наружу.